Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Максим Исповедник говорит, что крест Христов – это суд над судом. И страшный последний суд, перед которым предстанет весь род человеческий – это крестный суд. Это суд креста и Евангелия, перед которыми мы предстоим всегда на исповеди. И суд страстей Христовых – всего, что совершается в страстях Христовых, является нашим судом. И сегодня мы обратим внимание на то, как совершается суд над Христом первосвященниками Анны и Каиафы, церковной властью, и Пилатом, гражданской властью. Мы все знаем слово Писания о том, что удерживающим, ставящим преграду беспрепятственному действию силам зла является благодать Духа Святого и законная государственная власть. Речь идет о церкви и о государстве. И вот суд, который совершается над Христом в лице Синедриона и в лице гражданской власти, римской власти, показывает нам, во что может превратиться эта власть, когда она совершает разрыв с тем высшим началом, от которого она имеет свое существование. Она станет властью Антихриста. И вот мы видим, прежде всего, как церковная власть судит Христа. Когда первосвященник, то есть человек, которому вверены тайны Божьи, который ответственен за них на земле, начинает допрос Христа, один из слуг архиерея, которому кажется, что недостаточно почтительно, говорит Христос с архиереем, ударяет по щеке Спасителя. «Так ты отвечаешь архиерею», — говорит он. И в это время другой человек, которому уже по-настоящему верены тайны Божьи, первоверховный апостол, ученик Христов Петр, ударяет Христа по другой его щеке. Именно в это самое время он говорит: «Не знаю этого человека». Чтобы не допускать обрядового осквернения, первосвященники и книжники, прежде чем предать Христа Пилату, ходят во дворец, но остаются вне этого дворца, потому что приближается Пасха, они хотят вкусить эту Пасху, и во двор языческий нельзя им входить, чтобы не оскверниться, нельзя им прикасаться к язычникам, чтобы сохранить свою чистоту. Вот самый величайший пример мы видим гнусного лицемерия, внешней видимости, о которой святитель Феофан Затворник говорит как о тайне беззакония внутри церкви, о чем мы постоянно напоминаем. Когда тщательно исполняются все предписания божественного закона, и когда самого Бога предают поруганию смерти. Пилат выходит к ним и говорит: «В чем вы обвиняете человека сего?» Между собой иудеи обвиняют Христа в богохульстве. То есть, будучи человеком, говорят они между собой, он делает себя Богом, называет себя Богом. Это высшее кощунство, какое может быть, это богохульство. Однако они понимают, что Пилат скажет им на это. Это ваши религиозные дела, и вы сами решаете их. Поэтому они выдвигают политическое обвинение против Христа. Они утверждают, что Христос объявляет себя царем, хотя знают прекрасно, что это ложь. Они ненавидят Христа, они ни перед чем не остановятся, ни перед какой ложью в своей ненависти, чтобы уничтожить его. И чтобы добиться осуждения Христа на смерть, они готовы попрать все свои принципы, все законы. И самое потрясающее, что они сказали, было: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Пророк Самуил, мы знаем из Священного Писания, говорил народу, что только Бог их царь. Когда царский венец был предложен Гедеону, тот ответил: «Я не буду править вами, и сын мой не будет вами править. Вами будет править Бог». И когда римляне впервые заняли Палестину, они решили устроить перепись населения с тем, чтобы никто не мог уклониться от оплаты налогов. И тогда произошло одно из самых кровавых восстаний иудеев. Иудеи настаивали, что только Бог был их царем. Единственная власть на земле, которую они признают, это Бог. И единственное, кому они могут платить подати, это храм Иерусалимский. И вот теперь мы слышим, нет у нас царя, кроме Кесаря. То есть это тот предел, от которого в растерянности, естественно, был сам Пилат. Большего цинизма, большего попрания всего этот язычник, наверное, никогда в своей жизни не встречал и не мог предположить, что такое может существовать. Обвинители требуют суда над Христом, утверждая, что он преступник. «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе», — говорят они Пилату. Мы слышим, сколько надмения и презрения, самодовольства у этих иудеев, во-первых, по отношению к самому Пилату. А уж о Спасителе, что нам сказать, они злодеем называют того, кто ходил по их земле, творя чудеса добра, одного только добра. И после этого мы не должны никогда удивляться, говорят святые отцы, созерцая этот суд над Христом, когда величайших благодетелей человечества, когда достойнейших из людей вроде человеческом, суд человеческий называет злодеями. Что же говорит им Пилат? «Возьмите его и по закону вашему судите». Что имеет в виду Пилат? Остатки гражданского закона, которые еще не были отняты у них римской властью. Или закона того, по которому иудеи побивают камнями тех, кого они считают злодеями. «Судите его по закону вашему», — говорит Пилат, — «по закону Моисееву, в котором правда и справедливость от Бога данные». Но и этот закон становится мраком, когда он отделен от света Христова. Когда Моисей с Ильей явился пред Господом на горе Преображения, он говорил с Господом именно об этом исходе. Перед лицом этого света божественного он говорил об этом мраке, через который должен пройти Сыну Человеческому, чтобы избавить нас от этого вечного мрака. Иудеи отвечают Пилату: «Нам не позволено предавать смерти никого». Эта власть была у них отнята римлянами, но это совершилось рукою промысла Божия. «Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какою смертью он умрет». Вот на это обратим сегодня внимание. Будем всегда помнить, глядя на все, что происходит сегодня с нами, чтобы не предпринимали враги Божьи в своей злобе против истины. Все содержит в своей власти Господь, и все направляет для любящих истину ко спасению. Римская власть, оккупировавшая землю богоизбранного народа, проводя перепись населения, привела Божию Матерь в Вифлеем, чтобы исполнились пророчества о месте рождения Спасителя. И теперь эта власть приговаривает Христа к смерти на кресте, как преступника Римской империи. «Да сбудутся Писания». Еще вот эти слова Пилата во время суда его над Христом: «Не знаешь ли, что я имею власть освободить тебя и имею власть распять тебя?» Господь отвечает ему: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не было дано свыше». Когда Пилат употребляет свою власть, Христос молча подчиняется ему как законной власти. Но когда он надмевается своей властью, Спаситель напоминает о себе: «Вся власть, которая дана тебе свыше». Власть Пилата ограничена, и он не может сделать больше, чем Бог позволит ему. Я помню, как Анастасия Ивановна Цветаева, прихожанка нашего храма, рассказывала, как следователь в годы гонения на нашу церковь сказал ей: «Ты знаешь, что я могу сослать тебя, куда Макар телят не гонял?» И она ответила ему: «Вы можете отправить меня только туда, куда меня отправит Господь Бог». И сегодня пусть гордые властители и угнетатели нашего народа и любая власть на земле пусть знает, что есть Тот, Кто выше их. И пусть это заставит умолкнуть ропот многих. Пусть всем нам этим знанием будет дано утешение, что никто из сегодняшних растлителей и распинателей Отечества нашего не сможет сделать больше, чем Бог позволит ему. Никогда никто из земных властителей не обладал большей властью, чем Пилат в этот час, сидящий на судилище над таким пленником, который для многих уже открылся как Сын Божий и Царь Израилев. Но Христос дал ему ясно понять, что во всем этом он только орудие в руках Божия промысла. И Христос добавляет еще: «Потому тот, кто предал меня тебе, больше имеет грех». Вот этот суд совершается уже сейчас, приоткрывается суд над судом. Ясно, что то, что делает Пилат, это великий грех. И то, что иудеи как бы принуждают его делать это, не может быть ему ни в коем случае оправданием. Страшен мир, в котором мы живем сегодня, где грех действительно, по слову святителя Феофана Затворника, утверждается как норма. Все грешат, и не нужно никому каяться. Однако вина других не снимает с нас нашей вины, если мы будем подчиняться тому, что делают все. И на страшном суде мы не сможем сказать, что другие были хуже, чем мы. Однако есть особенно гнусные грехи. Что может быть страшнее на свете, чем грех? Нет ничего страшнее греха, и одно только может быть страшнее греха – подтолкнуть другого человека на грех. И грех предательства – самый гнусный грех. Грех того, кто предал Христа Пилату, был несравненно больше. Прежде всего, это был грех Иуды, предательство которого и привело ко всему, что происходит на этом суде. Иуда, как сказано в Писании, был вождь тех, кто взяли Иисуса. Он вел тех, кто взяли Спасителя нашего. И также это был в первую очередь Каиафа, первосвященник, тот, который ответственен перед Богом за истину, за исповедание веры, и тот, который первым дал совет предать смерти Христа. И грех Каиафа был несравненно большим греха Пилата, потому что ему несравненно больше было дано. И Каиафа совершил свое преступление из чистой злобы и ненависти ко Христу. А Пилат осудил Христа только из страха ради иудейска, боясь народа, боясь за свою карьеру. И весь народ, вся толпа, все, кто кричали «распни, распни его», те, кто были свидетелями раньше чудес и милостей Христовых, в отличие от Пилата, который этого не знал, были виновны в несравненно большем грехе. И мы видим, как Пилат, не находя вины во Христе, будет пытаться освободить его. А иудеи проявят, как всегда они умеют проявлять, после того, как они отступили от Бога, гораздо большую напористость, чем кто-либо в достижении своей цели. И, как всегда, с шумом, с натиском они будут добиваться своего. И они постараются осудить Христа толпою, так сказать, массою народной. Народ так говорит. И оказывается, это не очень хитрое дело – собрать толпу, изобразить, что это народ, или превратить народ в толпу. Несколько беснующихся безумцев в своей злобе и ненависти могут перекричать всех и потом говорить от имени народа. Последняя сцена, когда Пилат выведет Христа и сам будет восседать на месте Лифостротон, на месте судейском, когда он воскликнет «Се царь ваш!», имеет сугубое значение. Они тогда все закричат с яростью: «Возьми, возьми его! Он не наш, мы не хотим его, пусть он исчезнет из наших глаз». Именно эти слова они скажут: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Как праведно Бог наведет на них гибель, которая скоро последует за этим. Они требуют кесаря, они взывают к кесарю. К кесарю они и пойдут. Бог скоро даст им много кесарей. Они будут восставать против кесарей, а кесари будут их тиранами. И все закончится разорением места сего и народа сего, как говорит Писание. Достойно и праведно посылает им и нам Господь те беды, избавление от которых мы ставим выше Христа. Суд совершается над миром прежде последнего суда. Уже сейчас он совершается. И в том, что произошло тогда со Христом, раскрывается, будет раскрываться в веках до самого предела, пока не наступит кончина мира. И вот в этих словах о том, что Христос – Царь, когда Пилат совершает суд над Богом, мы должны увидеть тайну нашего спасения. Совершается суд над Богом, да не внидет Господь в суд с нами. Сказано в Евангелии, что обвинители Христа утверждали, что Он развращает народ и призывает, как власть имеющие, не платить подать кесарю. Поэтому первый вопрос, возвращаясь к самому началу суда Пилата, имеет целью найти хоть что-нибудь, чтобы обосновать обвинение. «Ты царь иудейский?» – спрашивает он. И, может быть, в вопросе Пилата насмешка и презрение: «Ты царь иудеев, этих самых, которые так ненавидят тебя, что хотят предать тебя смерти». Невозможно было доказать, что он когда-либо это утверждал. Но Пилат хочет заставить Христа сказать это сейчас, с тем, чтобы начать дело, основываясь на его собственных показаниях. Христос отвечает на этот вопрос так, чтобы показать Пилату, что тот говорит с точки зрения совершенно чужих интересов. «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе обо мне?» – спрашивает он его. По долгу государственной службы Пилат должен был блюсти интересы римской власти, но он не мог, естественно, сказать, что Христос представлял какой-то вред или угрозу для этой власти. «Если другие так говорят обо мне, — говорит ему Спаситель, — ты должен рассмотреть, не являются ли те, кто хотят представить меня врагом кесаря, сами врагами кесаря». Если бы Пилат как следует вник во все, он убедился бы, что истинная причина ненависти первосвященников ко Христу заключалась как раз в том, что он не противопоставляет временное царство римской власти. И поскольку Спаситель не ответил ожиданиям первосвященников, они обвинили его в том, в чем сами в высшей степени были виновны – в интригах и заговорах против существующей власти. Пилат очень болезненно реагирует на вопрос Христа: «Разве я иудей?» С нескрываемым отвращением к иудеям говорит он. Быть иудеем, с его точки зрения, это почти оскорбление человеческого достоинства. Конечно же, он не сам все выдумал. «Твой народ и первосвященники предали тебя мне». И потому ему ничего не остается, как рассудить это дело, вникнуть в него. Пилат не получил ответа на вопрос «Ты царь иудейский?», поэтому приступает ко Христу с другим вопросом: «Что ты сделал?» Конечно же, хочет сказать он, нет дыма без огня. И, может быть, наконец скажет ему Христос, в чем же дело. Своим ответом Христос возвращается к первому вопросу, к самой сути того, в чем заключался суд. «Ты царь?» Был вопрос первый, и объясняет Спаситель, в каком смысле он царь. «Царство мое, — говорит он, — не от мира сего». Христос — царь, он обладает царством, но оно не от мира сего. Оно вырастает не из этого мира, его природа не отмирна. Это царство находится внутри людей, оно установлено в умах и сердцах человеческих. Его хранители, опора его не от этого мира. Оружие и сила Царства Христова духовные. Его жизнь, его цель совершенно иные. И граждане Христова Царства, хотя они живут в этом мире, они не от мира сего. Они не те, кого почитает и любит мир. И они не ценят богатство и мудрость этого мира. Испытаем себя, принадлежим ли мы к этому царству. Доказательство своих слов Христос говорит: «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Его последователи не заступились за него. Народ не бросился, чтобы освободить его, предпочитая Христу убийцу Вараву. Да и сам Христос не призывал их к этому. Наоборот, Он запретил им это делать, зная, что через крушение земных царств будут раскрываться глубины и слава вечное Его царство. «Итак, ты царь», — говорит Христу Пилат, — «ты ведь все-таки говоришь о царстве, которое у тебя есть». «Ты прав, говоря, что я царь», — отвечает Христос. Он называет себя царем, хотя, разумеется, не в том смысле, в каком понимает это Пилат. Хотя Христос принял зрак раба, однако Он не восхищает чести и власти царя. «Я на то родился, — говорит Он, — и на то пришел в мир, чтобы быть царем. И это значит, чтобы свидетельствовать о истине. Он царствует в умах человеческих силою и властью истины. Он пришел, чтобы свидетельствовать о Боге, который сотворил мир, и свидетельствовать против греха, который разрушает мир, и словом своего свидетельства, своей жизнью и смертью Он утверждает свое царство. Пришествие Христа в мир, дело, которое Он совершил в мире, было свидетельство об истине. Открыть истину миру, чтобы мир познал ее, то, что без Христа никто никогда не мог бы познать о Боге и о любви Бога к миру. Своей проповедью и своими чудесами, своей крестной смертью и воскресением Христос свидетельствует об истине, чтобы все люди уверовали в Него. И во всем этом Он царь, и всем этим Он утверждает свое царство. И все мы призваны, верующие в Него, быть царями. Христос пришел, чтобы рабы стали царями, вошли в Царство Христово. Смысл и природа Христова Царства – истина, божественная истина. Когда Христос говорит «Аз есть истина», Он говорит «Я царь». Он побеждает побеждающую очевидностью истины. Он царствует силою все побеждающей истины. Он как свет в мир пришел, и Он царствует в мире, как солнце во дне, говорит церковь, жених церковный. И мы, принадлежащие этому царству, те, кто от истины, всякий, кто любит истину, будет слушать голос Христов, ибо больше, лучше, тверже, сладостнее не может быть истины, чем та, что у Христа. Как на Пасху услышим мы закон, то есть вся жизнь по правде и совести дана Моисеем, а благодать и истина пришли в мир Иисусом Христом. «Что есть истина?» – спрашивает Пилат. И, сказав это, он снова выходит к иудеям. Он говорит: «Я никакой вины не нахожу в нем». Какой хороший вопрос он задает. «Что есть истина?» Истина – это та драгоценная жемчужина евангельская, о которой говорит Спаситель. Та жемчужина, которую ищет душа каждого человека. И не может человек ничем никогда успокоиться, только в истине. В этом тайна человека. Но сколь многие задают этот вопрос, не имея достаточно ни настойчивости в поисках истины, ни смирения, ни даже искренности, когда они предстоят перед самой истиной. Может быть, в душе Пилата что-то дрогнуло в этот момент, и он задумался глубже о жизни, с невольным страхом и почтением к личности Христа. Может быть, просто он хочет лучше вникнуть в суть дела, которое он рассматривает. Какова истина этого вопроса? А может быть, в его вопросе просто ирония и усталость человека, который понимает, что жизнь его подходит к концу, и непонятно, зачем эта жизнь была дана. Зачем жизнь дана вообще каждому человеку? Ты говоришь об истине, но кто может сказать, что такое истина? Кто может раскрыть тайну ее? Как человек, не имеющий веры в Бога, он и с любопытством одинаковым, и с равнодушием относится ко всем философиям, ко всем религиям. Он далеко отстоит от того, чтобы молитвою и преклонением перед истиною познать ее. И Христос не отвечает ему. Христос не отвечает ему, потому что уже поздно что-либо говорить. Молчание Христа – это суд над Пилатом и над всем родом человеческим, который совершается в этот час. Но хотя Христос не сказал Пилату, что есть истина, Он сказал это Своим ученикам, и через них – нам. Он явил всему миру, что есть истина, Своим крестом и воскресением, и до ныне являет всем, кто любит истину. Сей человек – скажет Пилат, выводя Христа перед толпою, то есть перед всем человечеством, выводя на суд Христа, избитого, окровавленного, поруганного в багрянице, в терновом венце. Разве есть хоть один человек, который бы перед лицом смерти не заслуживал бы сострадания, как бы хочет сказать Пилат? А мы говорим, если бы Христос не был так отвержен и так поруган людьми, мы навсегда остались бы все отверженными Богом. Еще мы должны увидеть в этом облике царя царство, которого еще не пришло, и потому презираемого миром, что значит быть последователем Христа, христианином в этом мире. Еще мы должны понимать, слыша эти слова Пилата, что значит совершающееся сегодня уничтожение человека. Пилат не знал, что говорит. Он не знал, что представляет людям человека, образ человека, таким, каким Бог представляет его. Просто человека, который своими безмерными страданиями устранил все, что он мог совершить, все, что каждый человек может совершить, до такой степени устранил, что не видно больше его вины, но виден только человек во всей своей наготе перед Богом и перед миром. Этот человек – Господь, который так сокрыл свою славу, что теперь не видно ничего и не нужно больше ничего знать, кроме того, что Он всецело, в полной оставленности Своей, в своих страданиях предает себя до конца Богу на крестном своем пути, чтобы возвратить царское, божественное достоинство человеку, каждому человеку, любящему истину. Аминь.